Глава 31. Юрий. «Пришли результаты теста на отцовство», — докладывает Вячеслав. «Отцовство подтвердилось. Ребенок ваш». «Сколько клиник это подтвердило?» «Все четыре, господин». Делаю глубокий выдох, сжимаю телефон в руке сильней. «Где она сейчас?» «В роддоме еще, завтра выпишут». «Отправить вам фото ребенка?» «Жду». Спустя несколько секунд раздается звук входящего сообщения. Открываю его, застыв на мгновение. Вижу крошечного новорожденного ребенка в синих ползунках и распашонке. У него мои глаза. Надо же. Обычно я всегда был внимателен в этом плане, но в тот вечер не заметил, что презерватив оказался бракованным, и случилось это. Похож на меня. Значит, это правда. Я стал отцом. У меня появился наследник. Моя родная кровь. Конечно, я хотел, чтобы этот ребенок был от Зои. Но любить насильно не заставишь. Хотя, если бы не судьбоносное явление Жени в такой неподходящий момент, может, что-то бы между нами и вышло. Зоя почти открылась мне. Я плавно, ненавязчиво добивался ее любви много лет, но она все равно выбрала моего названного сына. «Забирай ее и ребенка», — чеканю приказ, — «вези в аэропорт немедленно». «Слушаюсь. И делай все аккуратно. Никто не должен знать, что я жив». Юрий Туманов умер. Скончался от остановки сердца. Пусть все думают именно так. А я устал. Устал держать свой авторитет и власть. Хочу прожить спокойно старость или отведенные мне оставшиеся дни на острове, который купил в свое личное пользование. Женя с Зоей однажды, наверное, докопаются до правды, а я этого не хочу. Отец в своей предсмертной записке написал так: «Только смерть избавит от неразрешимых проблем. Никто не знает еще одной правды. Он умер не от болезни, он наложил на себя руки. Правду знаю только я». Его слова отпечатались в моем сознании. Я взял их на заметку, но по-своему. Я поступил хитрее. Зачем умирать, если смерть можно сымитировать, когда есть связи и ресурсы? Всю жизнь я любил использовать людей и играть с ними в свои игры. Наверное, это приносило мне удовольствие. Это являлось для меня своеобразным развлечением. Зоя мне действительно в душу запала, когда я впервые ее увидел. Она перевернула все внутри меня, и я не смог этому сопротивляться. Но был нюанс. Она жена моего сына. Я пытался держать себя в руках, несколько лет пытался, но не получалось. Пробовал строить отношения с другими женщинами, но думал только о ней. Тайно наблюдал за Зоей, пока терпение не лопнуло. Я же не привык терпеть, всегда получал желаемое в тот же миг, когда захотел. А к Жене я относился двояко. Несмотря на то, что полюбил как родного, но его нелюбовь ко мне порой выводила из себя. Смотрел на них, наблюдал скрытно, и мне казалось, Женя недостоин Зою. Она как ангел, нежная, милая, хрупкая, а Женя — противоположность. Он прожигал свою жизнь в юности, на уме у него были только девки и развлечения. Хотя после брак его изменил. Но я опасался, что однажды Женя все же сломает жизнь Зои. Ведь у него была дурная кровь матери, Шаболды. Все, что произошло с Эллой, правда. Она изменяла мне, вела разгульный образ жизни, пропадая на светских тусовках, налегала на кокаин и алкоголь. Я не сразу об этом узнал, скрывала тщательно, притворялась умело, знала, каким я бываю в гневе, и боялась характера моего. Конечно, она всегда была такой. Красивая жизнь с моими деньгами ее испортила. Попала в эту среду и оказалась слабой, чтобы дать отпор разным вредным искушениям. Скандалы между нами вошли в привычку. Узнав об измене и предательстве, я не смог сдержаться, даже врезал ей. После чего случился побег и авария. Отсюда у Жени, как результат детской травмы, сложилась ненависть ко мне. А я его любил. Не смог отказаться и открыть истину, какая у него подлая мать была. Он бы все равно не поверил. Я не хотел, чтобы он считал себя каким-то не таким. Плюс он узнал, что я сколотил целое состояние не совсем честным путем. Зоя мне так дьявольски сильно понравилась, что я не смог больше бороться с собой и захотел отнять ее у сына. Разумеется, это должна быть честная битва. Я устроил Жене проверку, хорошо зная его слабые стороны. Узнал, когда он с друзьями встретится в баре, и нашел главный инструмент своей затеи — Лилю. Заплатил ей, чтобы соблазнила. Если Женя даст отпор, я успокоюсь. Может, на время. Сын проверку не прошел, трахнул стриптизершу. На этом я не смог остановиться, когда Лиля внезапно заявила, что беременна от Жени. Это был намек свыше. Я не смог устоять от соблазна начать развивать эту игру, попросил ее тянуть время и не делать аборт. Беременность в планы не входила, но я принял это за знак. Женя с Зоей должны развестись и поставить точку в своих отношениях. У них детей совместных нет, зато у Жени скоро родится ребенок от другой. Пусть берет на себя ответственность. Дальше все как-то стремительно закрутилось, и ситуация начала набирать обороты. Женя Лилю к себе не подпускал, хотя она пыталась им манипулировать. Нужно было принимать решение, как рассказать Зое об измене и беременной любовнице ее мужа. Я начал терять голову от жажды сделать Зою своей. Желание было настолько сильным, что я потерял контроль. Это уже стало похожим на одержимость. Я не мог остановиться. Я привык быть победителем всегда. Вариант нарисовался сам собой. Мы продолжили нашу игру. Когда у Лили случилась угроза, и она мне позвонила, я решил и это использовать в угоду себе. Лилю не случайно привезли в больницу, где работала Зоя. Попросил Лилю вести себя максимально отбито и распущенно, любым способом заставить Женю приехать в больницу, чтобы проведать. А Зоя должна была это увидеть. Лиля отыгрывала правдоподобно. Она даже накинулась на Женю и поцеловала его на глазах у вошедшей Зои. События практически сами складывались, как мне было нужно. Я, возможно, был просто по жизни человеком, которому всегда везло. Так Зоя с Женей поссорились. Как и думал, сын не захотел давать развод и отпускать свою женщину, решил биться до победного. Настал мой черед действовать. Пришло время выйти из тени и стать единственной поддержкой Зои, поскольку она была сейчас максимально уязвима. Нападение на Зою в планы не входило, но это сыграло только на руку. Мой человек, представленный вести наблюдение за Зоей, сообщил, что она с чемоданом убежала из дома и бродит по темноте, а за ней увязались двое барыг. Хорошо, что я в этот момент поблизости находился и так удачно вмешался. Это событие стало ключевым между нашим сближением. Конечно, если в ее глазах я стал героем, спасшим ее от домоганий вонючих мигрантов. В итоге я уговорил Зою пожить в моем особняке и начал плавно, главное, осторожно, с ней сближаться. Я должен был заслужить ее доверие, влюбить малышку в себя. Главное, она рядом. Это давало мне частичное чувство насыщения. Но я понимал, работа предстоит еще нелегкая, возможно, даже длительная, если я действительно хочу добиться ее любви. А мне хотелось именно этого, ее искренних чувств. У Зои сейчас стресс и травмы из-за измены. Моя задача — действовать аккуратно, ни в коем случае ничего не испортить. Я должен выглядеть самим очарованием в ее глазах. Я должен стать для нее идеальным. И у меня неплохо получалось. Я просто хорошо знаю людей и разбираюсь в психологии. У меня дар с рождением быть тонким психологом и манипулятором. Вот в чем секрет моего успеха. Однажды, как бы ненавязчиво, решил потренироваться на турниках возле окна Зои. Женщинам я нравился. Текли, как сумасшедшие при виде меня. Вот только мне никто из них не нравился так неистово, как жена сына, что я на полном серьезе лишился из-за нее рассудка. Даже пожертвовал чувствами сына. Но, повторюсь, ничего бы не было, если бы Женя прошел проверку и дал отпор искушению. Именно так я себя оправдывал. В итоге Зоя осталась жить со мной в надежде, что я предоставлю ей защиту от настойчивости Жени. Женя не отставал и даже не собирался. Я единственный, кто знал Женю безупречно. Я знал, что он не отступит, особенно когда узнал, что Зоя теперь со мной. Его это задевало. Потом по неосторожности у Лили все-таки случился выкидыш. Женя разоблачил Лилю и яростно прогнал. Лиля мне сообщила об этом, тогда я перешел к плану «Б». Убийство стриптизерши, арест сына, давление на Галаева — все это тоже было частью моего плана, чтобы усидеть на двух стульях и остаться хорошим для всех. Но никто не должен знать мои секреты. Такой я человек. Проходит несколько часов, я провожу их в аэропорту во Франкфурте. Все это время она жила здесь, в Германии, полностью обеспеченная мною. Иногда я приезжал к ней, у нас были недолгие свидания, я испытывал к ней легкую симпатию и влечение. С ней было хорошо. В постели. Опытная, молодая, смелая. Люблю молоденьких и свежих. Такие девушки мне нравились. Самое то, чтобы расслабиться и скинуть напряжение, не более. Не для серьезных отношений, не для любви. Зои интима у нас не было. Увы, приходилось искать сексуальное удовлетворение где-то на стороне. А взять девушку силы — это точно не про меня. Слишком сильно я любил Зою, поэтому боялся сделать ей больно. Но все равно неистово хотел и верил, что однажды у меня получится завоевать ее сердце. Они подъезжают, докладывает по рации подчиненный, я захлопываю крышку ноутбука, переключая внимание на иллюминатор. Возле джета тормозит черный джип. Из него выходит яркая блондинка, прижимая к груди крошечный сверточек. В сопровождении охраны поднимается на борт самолета. Войдя в салон, сразу видит меня, и на ее губах играет улыбка. «Юра! Здравствуй!» Выдерживаю паузу. «Лилия!» Девушка торопится ко мне. Мы обнимаемся, и она вкладывает мне в руки спящего малыша. «Хорошенький, правда? У него твой нос, твои губы и твои глаза». «Да, просто ангел. Хочу сказать тебе спасибо, что не бросил. Спасибо, что принял именно это решение. Его имя Кирилл. Он — это часть меня. Поскольку других кровных детей у меня нет, он унаследует мое состояние». «Ох, какая честь для него! Малышу повезло с судьбой», — щебетала Лиля и поцеловала кроху в носик. «Кирилл так Кирилл, я не против. Имя своему наследнику выбрал я. Возьми его, возвращаю сына обратно матери. Заботься о нем хорошо, это твой долг. Я не подведу. Чуть позже я сделаю еще пару тестов на всякий случай, но уже втайне от Лили, чтобы перестраховаться. Пересаживайся, скоро взлетаем. Указываю на кресло рядом с собой. Самочувствие хорошее? Оправилась после родов? Да, все супер. Спасибо за заботу». Когда самолет взлетает, Лили как бы ненавязчиво интересуется некоторыми моментами, о которых я пока умалчивал. «Ну и как там уже не дела? Как пережили твою смерть?» «Так же, как и твою», — ухмыляюсь. «Наливаю себе выпить. Шутка. Думаю, все вышло правдоподобно. Шрам на теле, поведение врачей, кукла в гробу, которую не отличишь от реального человека. У них не возникнет ни капли сомнений, если кто-то не сдаст». «Ты мастер интриг. Уверена, не найдутся такие смельчаки. Деньги не пахнут, и денег много не бывает. Что ж, куда двинем?» «Мальдивские острова». «Чудесно». В ладоши хлопает и сияет от счастья. Пора на покой. Встретить достойно старость и пожинать плоды своего успеха. «Ха-ха! тоже мне старик нашелся. Да тебе 40 от силы дашь». Взболтнул кубики со льдом в виски, рассматривая внутри стакана кусочки льда. Женя так и не простил меня, лишь сделал вид. «От меня не утаить реальных эмоций. Я людей насквозь вижу, а Зоя, она любит его и никогда меня не полюбит. Шансов больше нет». «Ты же не привык проигрывать. Если бы мне было 20 лет, я впервые устал. У меня апатия какая-то началась. Еще и сердце. Сколько проживу, только Богу известно». «Да, это страшный нюанс. То, что случилось, выбило тебя из колеи. Ты убедился, что не заставишь женщину полюбить тебя искренне. Вот у тебя опустились руки. Ты впервые в жизни одержал поражение. Отсюда такая реакция». «Возможно. Я увидел их втроем. Она, Женя, Полина обнимались. Такая гармоничная пара, семья. Я там лишний». «Юр, если что, я с тобой». Лиля наклонилась ко мне и погладила по плечу. «У тебя есть я и твой новорожденный сын, если что». «Да», — задумчиво отвел взгляд в сторону. «Пожалуй, нужно успокоиться и побольше думать об этом. Наверное, если бы Ротенберг не влез бы со своими навязчивыми идеями, тот еще старый пердун, которому стукнуло на старость, все сложилось бы иначе. Может, да, может и нет. Если бы не он, Женя так и не узнал бы правды, как и Зоя. Женился бы на Адель. Смысла нет гадать да загадывать. Я привык жить настоящим. Слушай, а это правда, что ты обанкротился? Ты решил продать все свои бизнес-проекты в Европе. Только центральную компанию оставил. С ней что будет? Женя загребет? Нет. Продал, чтобы обеспечить нас на будущее. Я же должен был что-то оставить сыну, иначе это вызвало бы подозрение. Слухи распустил, что объекты в Европе терпят крах. И тут ты продемонстрировал свой талант. Впервые в жизни встречаю настолько гениального человека. Допиваю виски, ставлю стакан на столик и притягиваю Лилю к себе, сжав горсть ее волос требовательно, тяну на себя и целую в губы. «Ох, я от тебя без ума, Юра. Пожалуйста, будь моим. Я тебя никогда не предам. Всю себя отдам. Только не остывай ко мне никогда, прошу». «Время покажет, Лиль». Продолжая с напором целовать девчонку, пока рядом в люльке спит наш ребенок, я расстегиваю на ней кофточку, а на своих штанах дергаю ширинку. Когда беру ее в рот, представляю на ее месте Зою и решаю, что это будет в последний раз. У меня не вышло. Ничего уже сделать нельзя, потому что я устал. Зоя оказалась очень крепким орешком. Я убедился, что они любят друг друга вопреки всему. И тут я, к сожалению, бессмысленно. Мне легче было бы исчезнуть, чем покаяться перед ними, чтобы они думали обо мне только хорошо. И я применил уже проверенный, действенный способ. Слишком много дел я наворотил. Думаю, достаточно. Главное — вовремя остановиться. Пусть будут вместе. У них общая дочь. Я об этом не сразу узнал. Зоя скрывала. Вот если бы Зоя забеременела до начала старта моего замысла, возможно, это бы меня остановило. А так... В день, когда я увидел их вместе на палубе, меня это задело, будто пополам разрубило. Я осознал на этом все. Что бы я ни делал, ничего уже не изменишь. Пора ставить точку и принять поражение. Увы, есть вещи, в которых даже деньги бессильны, хотя деньги правят миром. Открыть все карты я не смог. Мне бы точно решительности не хватило. Хочу, чтобы думали обо мне хорошо и были счастливы сами. Такое я в итоге принял решение. Успокоился, наконец, и смирился. Еще на мое решение повлиял факт наличия ребенка у Лили от меня. Ее убийство тоже было фикцией. Она была мне нужна, чтобы попробовать вернуть доверие сына и наладить с ним отношения, потому что я его все-таки любил. Любил его. И Зою тоже любил. не знал, как разорваться между этой проблемой. И здесь прибегнул к хитрости. Организовал его арест и надавил на Мансура, чтобы тот взял на себя вину. У меня вагон связей, поэтому было нетрудно. Но и здесь я не получил восторга и благодарности от сына. Женя продолжал меня игнорировать. Отношения между нами остались прежними. Я не получил то, что хотел. Он уехал, когда с него сняли все обвинения, и больше мы не общались. А потом, через 4 года, у меня начались проблемы с сердцем. Сделал операцию, но Зои не сказал. Видимо, бумеранг ко мне вернулся. Сколько смогу, столько проживу. Единственное, чего я хотел всей душой, покуда меня начало здоровье подводить, я точно не знал, сколько смогу прожить с донорским сердцем, чтобы Зоя стала моей женой, и я с наслаждением дожил бы остаток своих дней. Это сделало бы меня счастливым. После чего я завещал бы ей большую часть своего состояния. А может быть, все. Если бы убедился окончательно, что для Жени я пустое место. Но шанс, что между мной и сыном что-то изменится, теплился до сих пор. Надежда умирала последней. А когда она умерла, я принял решение отпустить прошлое и исчезнуть. Главное — не выезжать за пределы острова, быть невидимкой. Никаких публичных встреч, тем более круизов. Иначе можно наступить на одни и те же грабли. Эпилог. Первые дни после похорон были самыми тяжелыми. Непонятное чувство. Был человек, и вот его не стало. Больше ты не сможешь его увидеть, услышать его голос, ощутить тепло его присутствия, увидеть его глаза и улыбку. Осознание приходит с трудом. Столько времени провести вместе, а потом раз — и его нет. Наверное, то же самое я испытывала к Жене, но к нему у меня были более противоречивые чувства. Тяжелее было объяснить это ребенку и смириться, что Женя с Юрием так и не поговорили. Полине пришлось сказать так. Дедушка ушел от нас из-за болезни. Он ушел в другой мир. Такое случается, когда люди умирают. Станешь взрослее — поймешь. Я пыталась ей разъяснить такую тяжелую тему, как могла, чтобы не ранить нежную психику ребенка. Мне это более-менее удалось. С другой стороны, Полина взрослела, и надо было потихоньку начинать знакомить ее со взрослым миром. Ведь в жизни все не так радужно, как на самом деле бывает. Полечка плакала, скучала. Но у нее теперь появился папа, и это сгладило ее страдания. Мы с Женей приняли решение после похорон остаться в России. Признаюсь, я безумно соскучилась по родным местам. Я не была там более 5 лет. Теперь можно ничего не бояться — смело возвращаться в родной дом. Разве что где-то в закромах души буду бояться, что меня опять предадут и опять случится измена. Но сейчас меня переполняет чувство уверенности, что Женя стал другим. Мы прошли через такие безумные испытания, что отныне будем беречь наши отношения, нашу семью любой ценой. Эти тяжелые события судьбы нас сплотили. Я даже перестала думать о прошлом, об обидах. Было не до этого, когда умер близкий человек. Все плохое пришлось отпустить в нелегкой для нас ситуации. Мы вернулись в Россию. Сами похороны прошли как в тумане. Я слабо что помню за последние 2 недели. Я ненавижу все это. Для меня это ад, потому что я очень впечатлительная и ранимая. Такие вещи даются мне крайне тяжело. Мероприятие словно длилось 1 минуту, хотя это было на самом деле несколько часов. Мы отстояли панихиду, простились с Юрием Тумановым и вернулись домой. Я несколько дней спала, толком не ела. Думала о нем, лежавшем там, в той коробке из дерева. У меня мурашки ледяные ползли по спине. А потом его опустили в яму из огня, и на этом конец. Такое ощущение, словно это был не он. Хотя я видела силуэт его фигуры в черном костюме и его лицо. Я очень грустила, очень сожалела, что мы в последнюю нашу встречу так мало друг другу сказали. Но больше всего недосказанностей у них было с Женей. Женя как будто образумился, когда мы увидели пустую койку, а медсестра сообщила трагическую новость. Он стал сам не свой. Заметался по палате, потом по врачам побежал, а потом в уборной закрылся и просидел там примерно час. Я ждала его в приемной, глаза были в слезах. Теперь я не знала, как мне поступить. Не я должна была сказать ему правду, что он плод измены, а его мать далеко не святой была. Меня останавливало лишь то, что Женя еще больше начнет себя корить и со временем точно так же окажется на больничной койке. Поэтому я пока не смогла. Так и не решилась. Уверена, этот момент наступит сам собой. Когда придет время, тогда Женя и получит эту информацию. Именно так подсказывает мне сердце. Я думаю, Женя все осознал. Трагические события хорошо повлияли на это. Он больше не держит зла на Юрия, своего отца, и отпустил свою ненависть, свою злость. Жаль, что сложилось именно так, очень жаль. Дни летели, летели недели и года. Время не стоит на месте, приходится идти дальше, потому что нам есть для кого и ради кого. Хотя бы ради нашей общей дочки. Теперь мы будем воспитывать и дочь вместе. Я даю Жене второй шанс. Только пока я замуж не спешу. Поживем несколько лет, увидим. Я дала Жене испытательный срок, несмотря на то, что я люблю его до сих пор. С тех пор, как мы воссоединились с Женей, я будто заново открыла для себя настоящего мужчину, заботливого отца и любящего мужа. Мы много говорим теперь по душам. Женя почти каждый день приносит мне цветы после работы, даже сам готовит мои любимые блюда к ужину. Я же стараюсь окружить его домашним теплом и заботой. А как трогательно он занимается с Полинкой. Учит ее читать, писать, считать, рисовать. В выходные мы втроем ездим на пикники за город, гуляем в парке аттракционов, ходим в зоопарк. Дочка просто светится от счастья с папой. Иногда я ловлю на себе взгляд Жени, полный нежности и любви. Такой заботливый, ласковый, внимательный. Я будто открыла его для себя заново. Конечно, бывают моменты, когда накатывают воспоминания о прошлом. Но я вижу, Женя искренне раскаялся и изменился. Он дорожит нашей семьей и ценит каждое мгновение вместе. После того, как я уложила Полину спать, Женя подходит ко мне и обнимает со спины. Я чувствую его теплое дыхание на своей щеке. «Зоя, я хочу еще раз извиниться за все те слезы, что ты пролила из-за меня», — тихо шепчет он. «Я был полным идиотом тогда. Но теперь все иначе. Я просто очень вами дорожу». Я поворачиваюсь к нему и нежно глажу по щеке. В его глазах стоят слезы. А я его нежно целую. «Ты подарила мне второй шанс, на который я даже не надеялся. Спасибо тебе, любимая». Его голос дрожит от эмоций. «Я больше никогда тебя не подведу». Несколько минут плотского удовольствия в баре, которое я даже не помню из-за подсыпанной дури, уж точно не стоит того. Я буду жить только тобой и нашей семьей. Я была шокирована, когда узнала, что Юрий переписал на меня свою компанию, а Женя оставил крупную сумму в наследство, которой он решил откупиться от Захара Ротенберга, расторгнув брак. Захар был, естественно, недоволен, но в силу трагических событий и похорон он был мягок, выслушал нас, и мы разошлись без войн. Деньги от наследства Женя перевел Захару как вклад в тот бизнес-проект, который он хотел начать вместе с Женей и Юрием. Адель успокоилась. Да она не сильно горевала. На следующий день ее застукала горничная в номере с двумя мускулистыми качками после насыщенной вечеринки. Она пыталась замять этот казус, но слухи все равно просочились по всему лайнеру. Дошли и до Жени. Это тоже сыграло как смягчающее обстоятельство на расторжение помолвки. От своей доли я хотела отказаться, но Женя отговорил. Он узнал, что я горю новой сферой. Не хотел, чтобы я отказалась, потому что это было бы неправильно, и Женя должен быть единственным наследником. Он так не считал, с учетом того, что постоянно динамил отца, не желая иметь с ним ничего общего, даже фамилию сменил. Женя стал другим, в Все эти события буквально слепили из него другую личность, повзрослевшую, набравшуюся опыта, силы воли, мудрости. Спустя 20 лет. «Мам, смотри, какой он уже большой! Не успеем оглянуться, а он уже пойдет в первый класс!» Полина ласково покачивает 3-месячного сынишку Тимофея. А я тяну руки к внуку и не могу перестать улыбаться, глядя на чудного пухленького карапуза. За воскресным ужином собралась вся наша дружная семья. Мы с Женей, Полина с малышом Тимофеем и наш младший сын Артем. «Иди к бабушке, зайка! Какой же ты умница! Завтра сходим с тобой на прогулку!» Женя крадется ко мне сзади и нежно обнимает. «Ну что, какие планы на выходные? Может, поедем за город на пикник?» К столу подсаживается Артем. «Я за. От бабушкиных пирожков не откажусь. Соскучился по домашней еде в училище». Я ласково треплю его по голове. «Мой кадет подрос. Горжусь тобой, сынок». Женя счастливо обводит всех взглядом. «Вот и славно, что все в сборе. Люблю такие семейные посиделки». Я с теплотой смотрю на своих родных. Как же мне повезло с мужем и детьми. Это самое большое счастье для всех нас. Наша большая и дружная семья собралась за столом на традиционный воскресный ужин. Я с умилением наблюдаю за всеми своими любимыми. Моя прекрасная дочь Полина играется со своим 3-месячным сыночком Тимофеем. Как же быстро летит время. Моя малышка уже сама стала мамой, а я горжусь титулом любимой бабушки. Младший сын Артем только что вернулся из военного училища на каникулы. Какой же он стал взрослый и самостоятельный. Скоро его выпуск, и он уже получит назначение служить в нашем городе. Женя безумно гордится сыном и во всем ему помогает. Муж садится рядом и нежно сжимает мою руку. В его глазах я вижу тепло и счастье. Мы прожили вместе уже больше 20 лет. Но чувства такие же сильные, как в молодости. Я оглядываю нашу большую семью и не могу сдержать улыбку. Как же мне повезло с мужем и детьми. Я и представить себе не могла такое идиллическое семейное счастье. И каждый такой вечер в кругу любимых для меня настоящий подарок судьбы. Говорят, люди не меняются, только 1%. Думаю, Женя как раз в него и вошел. Год за годом, на протяжении уже 20 лет, он доказывает мне это день за днем. Думаю, если человек действительно тебя любит, но оступился однажды и усердно на протяжении долгих лет доказывает, что он жаждет стать для тебя самым лучшим во всем, это говорит о многом. Таким человеком можно гордиться. Его нужно любить и благодарить за старание. Главный показатель честности его слов и поступков — время длительностью в 20 лет. Да, может, таких случаев единицы, но я поняла, пережив этот опыт, Женя — исключение. Он смог, он исправился, он вырос морально, а я счастлива. Я просто счастлива с ним. Я его люблю, его обожает Полина, Артем, маленький Тимофей. Но что нам еще надо для счастья? Когда на душе стало легко, а в нашем доме всегда уютно, звучит звонкий смех, достаток и тепло. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.